Глава 4. Тень. Темнота сгущалась. Лес казался бесконечным. Меня несло напрямик, как бульдозер сквозь заросли. Обычно я не спортивная. Два отжимания на физкультуре и все. Отстаньте, дайте отдохнуть. А тут... Силы бурлили. Бодрость плескала через край, унося остатки здравого смысла. Внутри все горело и подпевало, казалось, еще немного, и взлечу. И взлетела. Через бревно. Когда я вылезла из канавы, ощупывая шишку на лбу, роковая мелодия зазвучала громче и призывнее. «Иду же! Иду!» В кустах что-то подозрительно забулькало. Я с любопытством притормозила. «Кто там прячется?» «А ну, выходи!» «Сейчас как стукну фонариком!» «А вдруг там единорог?» «Хочу кататься!» «Надо вытащить его из кустов!» Я старательно наморщила лоб и попыталась вспомнить. Как подозвать единорога? Рассудим логически. Вот что он такое? Это конь, у которого на лбу рог. Почему один? Не знаю, может, кальция не хватает. Я подцокала языком, пощелкала пальцами и даже попробовала посвистеть. Но в кустах молчали. Я разочарованно махнула рукой и побежала дальше. Тем временем жар усиливался. Кожу обжигало, словно кто-то гнался за мной по пятам и обдувал горячим воздухом из фена. А впереди на всю мощь работал гигантский обогреватель. Я сняла куртку, повязала ее на поясе. Надо же, дома сейчас ноябрь, холодина, а я тут прямо как на курорте. Лес расступился, обтекая поляну, густо заросшую странными деревьями, похожими на громадные подсолнухи. Мелодия доносилась именно оттуда. Я остановилась и посветила фонариком перед собой. Сплошные подсолнухи и больше ничего. «Чего стоим?» Раздался знакомый шелестящий голос. «Кого ждем?» Эйфория внезапно закончилась, будто меня током шибануло. Казалось, под кожей разорвался десяток туго натянутых струн. Я ойкнула и выронила фонарик. Тот погас, вокруг стало совсем темно. «Лина». «Где Лина? Она же обещала меня сразу найти». «Что, подружка задерживается?» Насмешливо спросили рядом. Я закричала, громко и пронзительно. В горле мгновенно запершило, крик захлебнулся глухим кашлем. «Чего так слабенько?» — расстроился мой невидимый собеседник. «Давай еще раз. С чувством». Меня словно ведром ледяной воды окатило. «Так это был ты?» — прохрипела я. «И не стыдно маленьких детей пугать?» «А не стыдно было ко мне вламываться ночью, как к себе домой?» «Это была наша кладовка!» «Кладовка не может быть вашей по определению». — возразил голос. — Она всегда принадлежит теням, как и подвал. Глаза привыкли к темноте, но рассмотреть все равно ничего не получалось. Наверняка я разговариваю с какой-нибудь жуткой смесью чужого и хищника. Фонарик. Куда упал фонарик? Вряд ли далеко укатился. Я присела на корточки и пошарила по траве. — Левее. — невозмутимо подсказали мне. Я послушно нащупала драгоценную пропажу. Секунда. И темноту расколол луч света. То, что стояло у моих ног, меньше всего напоминало злобную тень. Скорее, оно походило на маленького покемона. Черный пушистый шарик с хитрыми глазищами ярко-зеленого цвета. Бровки домиком, взлохмаченный хохолок, остроконечные уши. Существо едва доставало мне до колена. Выглядело совсем не страшно и даже мило. Смотрело прямо мне в лицо и часто моргало. «Я тебя не так представляла», — растерялась я. «Жизнь вообще сплошное разочарование», — категорично заявил пушистый шарик, блеснув не такими уж безобидными клыками. «Я вот, например, думал, что ты умнее». «В смысле?» — он презрительно фыркнул. «Веришь всем подряд, ведешься на провокации, выпендрёшь дешёвый. Просто стыдно. И как меня угораздило? Одно слово — провал». «Вот как». Нелепый покемон, и тот мной недоволен. А я им не очень-то и верю, — прищурилась я. Ну надо же, — ухмыльнулся он и одобрительно кивнул. Зачатки мозга есть. Уже плюс. Чего ты ко мне-то привязался? Случайно совпало. Никакого заговора. Шарик подмигнул мне, развернулся и прыгнул вглубь зарослей. Оказалось, у него есть 4 когтистые короткие лапки и длинный хвост, точь-в-точь упитанный мультяшный кот. Я шагнула за ним, крепко сжимая в руке фонарик. Разум подсказывал дать дёру, однако любопытство снова взяло вверх. Раз он не позволил мне умереть в тот раз, Значит, я ему нужна. Интересно, зачем? Вопросы крутились на языке, особенно один. Почему именно сливовый? Противный ведь компот, приторно-сладкий. Покемон остановился у одного из подсолнухов, укрылся нижним листом и громко чихнул. «Аллергия измучила», — пожаловался он и метнул на растение злобный взгляд. «Когда цветут, совсем спасу нет». «Что ты тогда среди них делаешь?» «Прячусь». «От кого?» «От всех». Он захихикал, но очень по-доброму. И я поняла, что ни капельки его не боюсь. «Тоже мне чудовище из кладовки. Такого больше хочется погладить и почесать за ушком, а не прогнать веником. Лина нас найдет», — сообщила я на всякий случай, чтобы этот недопокемон не расслаблялся. Откашлялась и дала волю чувствам. «Ты всю жизнь мне испортил!» «Ага», — устало зевнул он. «Называй меня Эф». «Это имя?» «В некотором роде. У других теней того нет. Лишь долгая аллергия». «Они тоже в зарослях прячутся?» Я в ужасе огляделась и посветила вокруг фонариком. «Вроде никого». «Нет, тут только мы. Они живут совсем в другой части этого мира». «А почему ты не с ними?» «Не сошлись во мнениях», — туманно изрёк Эф. «Пришлось расстаться». «Как-то странно вы расстались, если прячешься. Тебя выгнали, что ли?» «Послушай, девочка!» Шарик сердито засопел. «Не груби старшим, ага. Манеры прескверные». «Прекрасно. Моя тень — какой-то революционер-рецидивист, изгнанный собственными сородичами. Я просто называю вещи своими именами», — возмутилась я. «Не умничай, тебе не идет». Он насупился. «Что ты вообще обо мне знаешь?» «Что ты отвратительно скулишь и притягиваешь несчастье. И, кстати, сливовый компот — жуткая гадость». «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в компоте». «Да что же это такое? Мало того, что превратил меня в неудачницу, теперь еще и отчитывает». «Перестань насылать на меня невезение!» — разозлилась я и посветила фонариком прямо ему в глаза. Эф обиженно прищурился. «Или будешь Лине про аллергию рассказывать?» «Подружкой сокурсников пугай», — гордо сказал он. «Сколько таких Лин было, считать не пересчитать. И что с ними стало, паразитами, без слез не взглянешь. И тебе, Тома, лучше, чтобы они до меня не добрались». «Почему?» Подсолнух вздрогнул, повернулся к нам цветком и оскалился рядом острых семян. Эф мгновенно выпрыгнул из-под листа. Заросли залил свет. Яркий, желтый, пронзительный. Полыхнула молния. Мир замелькал миллионом вспышек. Я зажмурилась. Сверху навалилось что-то тяжелое и прижало меня к земле. Фонарик впился в живот. Дышать стало нечем. «Лежи тихо», — прошептал знакомый голос. «Лина». Я повернула голову и осторожно приоткрыла глаза. Волны ослепительного света плыли по зарослям. Эф отражался вдалеке смазанным темным пятном. Лина скатилась с моей спины, отползла в сторону и растворилась в белых вспышках. «Куда? А как же я?» Волны исчезли неожиданно. Свет погас, будто кто-то щелкнул волшебным выключателем, и на заросли упала холодная, вязкая темнота. Я торопливо села, нащупала фонарик, потыкала в кнопку, потрясла. Ничего. Видно, сломался. «Мамочки!» В полной тишине раздался хруст веток и чьи-то мягкие шаги. Ужас заворочился в горле. Стайкой мурашек поскакал по спине, шевельнул волосы на затылке. «Господи, за что мне все это?» Я сжалась в комок. В лицо ударил луч света. «Ушел», — мрачно сообщила Лина, взяв меня пальцами за подбородок. «Ты в порядке?» На такие вопросы полагалось мужественно улыбнуться и кивнуть. «Да, все окей». Именно так и поступают дурацкие герои дурацких фильмов. Поднимают истерзанную пулями плоть из лужи крови и кивают. А я задание позорно провалила. Инструкции нарушила все до одной. Еще и Эфа предупредила, что его ищут. Совсем не герой. Я хихикнула. Потом еще и еще. Остановиться не получалось. Лина отпустила мой подбородок и хлестко ударила по щеке. Смех моментально закончился. «Извини», — тихо сказала она и вздохнула. «Не ожидала, что он и здесь таким сильным будет». Растерянность не шла ей совершенно. «Да уж», — усмехнулась Лина. «Представляю, как тебя его призывом накрыло». «Накрыло», — осторожно подтвердила я. До сих пор в ушах звенит. Раньше бы я сразу выложила все: и про слова Катерины, и про призыв, и даже про разговор с тенью. Во всех подробностях. А сейчас... Нет, я определенно не поверила этому комку шерсти с дурацким именем из двух букв. Вдруг у него в планах новый апокалипсис или кровавое жертвоприношение. Но Элине я тоже не верила. Она с самого начала темнила и скрытничала, а еще утверждала, что тени не разговаривают. Эфа же не заткнуть было. Вот приду в себя и все обдумаю. Как следует обдумаю. Иначе превращусь в пешку в чужой игре, где совсем не ясно, кто плохой, а кто хороший. «Идем в замок», — скомандовала Лина, взяла меня под локоть и потащила прочь из зарослей. «Утром домой вернемся. Зря ты беспокоилась из-за универа. Всего-то один день и пропустила». Обратно мы добирались очень долго. Лина сказала, что от замка до тех подсолнечных зарослей без малого 5 километров. И то, если напрямик, в обход больше. Наверное, мы шли в обход, потому что лес не кончался. Ноги ныли и спотыкались. Хотелось упасть под ближайший куст. И пусть он булькает, сколько влезет. Как я умудрилась пробежать столько и не заметить? Вот уж накрыло так накрыло. Лина всю дорогу шла впереди, светила фонариком по сторонам и о чем-то размышляла. Я тоже размышляла. О том, что очень хочу пить. Так хочу, что согласна даже грызть Ленчиков лед. Об Эфе, который явно собирался сказать мне что-то важное перед тем, как появилась Лина. О том, как удержаться и не выболтать ей все. И о шоколадках, одиноко лежащих в моем рюкзаке. И о том, что я хочу домой. К маме. Во дворе замка целая толпа пенсионеров играла в шашки. Шум стоял такой, что в двух шагах ничего не было слышно. Проходя мимо них, я незаметно стащила с подноса чей-то стакан с подтаявшим льдом. На лестнице жадно осушила его, похрустев льдинками. Доплелась до комнаты, рухнула на кровать и провалилась в сон, не успев даже скинуть куртку. Утром меня бесцеремонно растолкала Лина. Сучила стакан, наполненный кубиками льда, и велела собираться. Вчерашняя прогулка не прошла даром. Спину ломило, ноги гудели, шевелиться было мучительно больно. Я заплела волосы в косу и погремела льдинками. Но почему именно лед? Спрашивать не хотелось. Дождалась, пока лед растает, и выпила воду. Про запас. На всякий случай. Побросав вещи в рюкзак, я закинула его на плечи и спустилась во двор. Лина стояла у пруда и не одна. Катерина что-то втолковывала ей, сурово сдвинув брови и рубя воздух рукой. Чуть поодаль традиционно топтался бородатый мужик с удочкой. Лина качала головой и изредка кидала короткие фразы. Заметив мое приближение, обе замолчали. «Готово», — спросила Лина, теребя пояс мини-юбки. «Пора домой». «Еще как пора». Не терпелось скорее вернуться туда, где все родное, знакомое и понятное. Кроме синтаксиса, естественно. «Она остается», — отрезала Катерина и уперла руки в бока. На шутку это не было похоже. Ни капельки. Голос властный, взгляд решительный. Что ей от меня нужно? Во что я вляпалась? «Мы уходим. Немедленно», — отчеканила Лина и тоже уперла руки в бока. «Возражение?» Катерина посмотрела на нее как-то разочарованно. Поджала губы, развернулась и зашагала прочь. «Пожалуйста», — я умоляюще подергала Лину за руку. «Давай уйдем отсюда побыстрее. Это место меня пугает». Она пропустила мои слова мимо ушей. Стояла и сосредоточенно вглядывалась в пруд, словно там творилось что-то чрезвычайно важное. «Интересно, что?» «Вода как вода. Спокойная и даже чистая». «Что там?» — замиранием сердца прошептала я. Шикнула Лина и крепко сжала мою ладонь. Пожалуй, слишком крепко. Пальцы будто дверью прищемило. Я пискнула, но Лина не обратила на это ни малейшего внимания. Теперь она напряженно смотрела куда-то через мое плечо. Я испуганно обернулась. Катерина уже дошла до газонокосилки, подозвала старика в клетчатой кепке. «Тамара», — приглушенно сказала Лина и перевела на меня обеспокоенный взгляд. «Ничего не бойся». Слова ее мне не понравились. Еще больше не понравился тон, которым были они сказаны. Старик в кепке кивнул Катерине и недружелюбно уставился на нас. «Ой, плавать умеешь?» — с надеждой спросила Лина. «Немножко». Нервно сглотнула я. Вопрос подозрительный. «Очень!» «А зачем?» С каждой секундой становилось страшнее. Пальцы ныли. Бородатый мужик сворачивал удочку. К старику подошли еще 3 человека, перекинулись парой фраз с Катериной. Ворота никто открывать не спешил. «Как выберешься, далеко не уходи», — велела Лина. «Жди меня». «Выберусь откуда?» «Вдохни поглубже», — посоветовала она и отпустила, наконец, мою ладонь. «О, блаженство!» Я потрясла склеившимися пальцами и увидела Катерину. Она бежала к нам. С компанией. Вид у всех пятерых был очень злобный. Даже зверский. Бородатый мужик торопливо шагал вдоль берега, его удочка угрожающе покачивалась. Лина вспыхнула каким-то странным светящимся ореолом, закрыла меня собой и толкнула. «С ума сошла!» Я замахала руками, пытаясь удержать равновесие, но тяжелый рюкзак потянул назад, и я с визгом шлепнулась в пруд. Ледяная жижа довольно хлюпнула и сомкнулась над моей головой. Она была вязкой, как кисель. Не то что вынырнуть, даже пошевелиться не получалось. Пруд оказался гораздо глубже, чем выглядел. Рюкзак камнем тащил меня на дно, в кисельную темноту. Сверху подплыло существо, похожее на гигантскую медузу. Остановилось, колыхая прозрачными краями. «Мамочки, надеюсь, оно сытое». Из студенистой массы выстрелили щупальца, молниеносно оплетя меня со всех сторон. Я в ужасе зажмурилась, в ушах издевательски зазвучал голос Лины. «Ничего не бойся». Щупальца напряглись, перетекая кольцами. Рванули, и я стремительно полетела вверх, словно выпущенная из катапульты. Через пару секунд по векам резанул яркий свет, и меня буквально выбросило наружу. Рядом покачивалось сучковатое бревно, каким-то чудом не встретившееся с моим лбом. А я дышала и кашляла, кашляла и дышала. Когда, наконец, отдышалась и смогла немного соображать, поняла, что сижу в неглубокой луже, и вода едва доходит мне до подмышек, а подо мною дно. От облегчения я даже зажмурилась. Дно. Пусть илистое и топкое, но дно. Никакой ледяной бездны с медузами. Никакого гадкого киселя. В детстве меня часто мучил вопрос. Что же это за молочная речка с кисельными берегами, про которую говорится в сказках? Почему там кисель и молоко не смешиваются? Однажды я даже опыт поставила. Налила молока и киселя в тарелку. Смешались, как миленькие. Мама посмотрела на это безобразие и сказала уверенно и безапелляционно, как всегда. «Тома, в сказках специальная сказочная речка и специальные сказочные берега. А ты пей кисель и перестань портить продукты». Так и сказала. Что-то мне подсказывает, что после сегодняшних событий вряд ли мне когда-нибудь захочется его пить. Кстати, почему так тихо? Где Лина и старики-разбойники? Я открыла глаза и огляделась. Пруд был точь-в-точь такой, как в замке. Вот только самого замка не было. Вокруг стоял дремучий лес, высоко в зеркальном небе отражались его фиолетовые кроны-шарики. Неужели я перенеслась в другую часть мира? Да ну. Ерунда какая-то. Хотя если пианино работает порталом, почему пруд не может? Интересный портал. Только очень холодный. С трудом вытаскивая ноги из топкого ила, я выползла на берег. С одеждой и рюкзака текла вода. Коса липла к спине, зубы стучали. А от земли шел жар, как от обогревателя. Лина просила ее дождаться, значит, у меня как раз есть время. Я свернулась калачиком и уставилась на пруд. По телу разливалось блаженное тепло. Слабость накатывала волнами, убаюкивая. Веки стали тяжелыми, непослушными. «Не надо здесь лежать», — донесся сзади знакомый голос. Где-то я уже слышала эти повелительные интонации. Я лениво приподнялась на локте, оглянулась. Из-за дерева вышел Юра. В этот раз плащ он сменил на черный дождевик, но шляпа на нем была та же. Не поняла? Юра тоже между мирами путешествует? Я растерянно моргнула и попыталась встать. Не тут-то было. Слабость разлилась безграничным океаном, потянула в сон. Глаза закрылись против воли, и я провалилась в темноту. Просыпаться было приятно, тепло и сухо. Стояла тишина, сладко пахло... земляникой? Я распахнула глаза, вскочила на ноги и стукнулась макушкой о потолок. Ну, слава богу, все как всегда. А то уже переживать начала. Потирая будущую шишку, я сползла с выступа, на котором так неосторожно распрыгалась. Это была пещера. Причем довольно странная. Непонятно откуда лился неяркий свет. Каменные стены, обросшие пахучими белыми цветами, напоминали живую изгородь. А в конце короткого коридорчика виднелась плотная занавеска из сросшихся бутонов. «Что там?» Приседая от ужаса и любопытства, я потихоньку направилась к ней. Одежда, накрахмаленная киселем из лужи, стояла колом и похрустывала при каждом шаге, будто меня засунули в картонную коробку. Нерешительно потоптавшись у занавески, я отодвинула ее и... выбралась наружу. Лес сильно изменился. Фиолетовые чупа-чупсы исчезли. Вместо них росли деревья с белоснежными кронами. Большие, маленькие, всякие. Я осторожно потрогала пальцем ближайшее деревце. Белая штука слегка пружинила и отливала перламутром. Будто ствол залили пеной для ванн и позволили ей застыть. Иногда от нее отрывались мыльные пузыри. Какое-то время парили в воздухе и лопались с радужными вспышками. Подул ветер. Стайка пузырей полетела в мою сторону. Сейчас облепят меня, засохнут, и будет в этом лесу на одно дерево больше. Отмахиваясь обеими руками, я попятилась и врезалась в Юру. Он отступил на шаг и поправил шляпу на голове, отработанным движением в стиле героев вестернов. От него вкусно пахло чистотой и свежестью. Да и сам он весь был такой аккуратный и отутюженный, что хотелось потрогать пальцем. Настоящий ли? Я выспалась. Промямлила я, пытаясь смотреть на его шляпу, а никуда попала. Тяжелый денёк выдался. «Вижу». В ясных, светло-серых глазах мелькнуло веселье. «Что?» Я машинально вскинула руку, чтобы поправить волосы. Одежда картонно скрипнула, пальцы воткнулись во что-то слипшееся и засохшее на один бок. «Мне нужно к пруду», — выдавила я. Юрина бровь вопросительно изогнулась. «Да-да, одного раза мне мало. Еще поплавать хочу. Или утопиться». Но вслух я сказала. «Меня подруга ждет. «Вряд ли», — спокойно ответил Юра, но уголки его губ подозрительно подрагивали. «Ты почти сутки здесь спала. Думаешь, она до сих пор дежурит у пруда с надувным кругом в руках?» «Сутки?» — ахнула я. «Ну вот, зачем ты меня оттуда забрал?» «Потому что сказка про спящую красавицу мне никогда не нравилась», — совершенно серьезно сказал он, настороженно к чему-то прислушиваясь. «Земля в той части леса непростая. Полежит и дольше. Могла бы не проснуться вовсе. Неужели Ангела не предупредила?» «Она была не слишком разговорчива. В пруд меня сталкивала». Буркнула я, поздно осознав, что самым постыдным образом нажаловалась. «Ангела». «Ангела?» Так ее называла только Катерина. Помнится, замковые старички не собирались меня отпускать. А стоило мне от них сбежать, тут же откуда ни возьмись подвернулся Юра. Как-то уж очень кстати он оказался у пруда. Порыбачить решил? Ага. Без удочки и в идеально отглаженном виде. Точно меня подкараулил и уволок подальше от Лины. Выходит, я попала в лапы врагу? Все-таки рискну вернуться, независимо сказала я, стараясь не выдать дрожи в голосе. И попятилась. В какой стороне пруд? Назад, в пещеру. Он подтолкнул меня ко входу. Быстро. Погоди. Я отчаянно замотала головой и хотела подобрать нужные слова. Но вместо этого всхлипнула. Я просто хочу домой. Я не сделала ничего плохого. Честно. «Даже не понимаю, что происходит». На глазах навернулись слезы. «Никто ничего не объясняет, только командуют. Пойди туда, делай это. Я устала. Устала!» В лесу резко потемнело. Издалека долетел нарастающий свист. Юра подхватил меня под локти и затащил в пещеру, которую тут же встряхнуло. Пространство утонуло в диком грохоте, будто небо обрушилось на землю. Мгновенно взлетев на выступ, я съежилась и уткнула лицо в ладони. Через несколько секунд все стихло. Почти все. Какой-то заунывный звук дрожал на одной ноте, ввинчиваясь в мозг, словно рядом жалобно скулил щенок. «Щенок?» Я сжала зубы, вой прекратился. Ой, в полной тишине стало еще страшнее. Что этот Юра собрался со мной делать? Может, он злодей или маньяк? В мир теней простым смертным не попасть. Значит, он суперзлодей или суперманьяк. И кроме нас никого нет. Господи! Жадно вдохнув внезапно раскалившийся воздух, я подняла голову и вздрогнула. Светло-серые глаза с темным ободком, не мигая, смотрели на меня. Очень близко смотрели. Невозможные глаза. Умопомрачительные. Внутри сладко ёкнуло. Голова опустела. Стало хорошо и спокойно. Ну, пусть и маньяк. Зато красивый. Снаружи что-то грохнуло. Я поспешно отвернулась. Зря. Цветок у моего носа шевельнулся. Между лепестками мелькнул чешуйчатый хвостик. Я взвизгнула и слетела с выступа. Крошечная змейка взвелась спиралькой и исчезла в бутоне. «Кто оно?» – прошептала я, хотя не была уверена, хочу ли знать ответ. Юра аккуратно разжал мои пальцы и высвободил свою рубашку. это я успела в нее вцепиться. Извини, испугалась. Малявки из цветов не опасны. А вот те птицы снаружи, соваться к ним не стоит. Не буду, поклялась я, отчетливо слыша, как снаружи снова нарастает непонятный грохот. С места не сдвинусь. Это лишнее. Скоро она улетит, и путь освободится. Путь куда? Зависит от того, куда ты хочешь попасть. Домой. С этим могут быть сложности. Вот теперь мне сразу стало все понятно. Да! Слушай, не выдержала я. Здесь что? Никто не умеет нормально отвечать на вопросы? Я спрашиваю как-то неправильно. Или вам религия не позволяет внятно разговаривать? Тш-ш-ш. Сдаюсь. Юра насмешливо вскинул руки. Давай договоримся. Ты отвечаешь на один мой вопрос, а я на твои. Любые. Я заинтересованно повернулась, и он поспешно добавил. В разумных пределах, конечно. Наверняка он хочет узнать, что я тут делаю. Долго же придется рассказывать. Зато я смогу, наконец, выяснить, о чем не договаривает Лина. Хорошо. Я уселась на выступ, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и подняла голову, встретившись с очень внимательным взглядом ясных серых глаз. Давай свой вопрос. Что Ф тебе сказал?